Вернувшись в отель, я позвонил в номер 7. К телефону подошла Вал. «Это Берди», — сказал я. «Не хотите ли, миссис Видаль, совершить последнюю прогулку?» Последовала пауза, затем она ответила. «Нет, больше не нужно. Мы собираемся купаться». И она повесила трубку. Отпустив Роберта, я тоже было собрался искупаться, но потом решил лишний раз не попадаться Видалю на глаза. Хотя уже наступил вечер, духота ничуть не уменьшалась. Я вспомнил, что нужно купить Роде какой-нибудь подарок, и отправился бродить по улицам и магазинам. Рода была придирчива, и подобрать ей что-нибудь было очень нелегко. Наконец я купил для нее красивый пояс из крокодиловой кожи. Мне показалось, что она когда-то упоминала о том, что хотела бы иметь такой. Вернувшись в отель и расположившись в баре с порцией джина и тоника, я заметил Видаля и Вал, сидевших в тени дерева, около бассейна. Тело Видаля, облаченное в плавки пурпурного цвета, было полно звериной силы. На своих коренастых и плотных ногах, с мощным торсом и грудью, поросшей темной растительностью, он скорее напоминал обезьяну, чем человеческое существо. Неожиданно он повернул голову, как бы инстинктивно почувствовав мой взгляд, и, заметив меня, что-то сказал Вал. Она тоже посмотрела в мою сторону и, улыбнувшись, что-то ответила ему. В следующую минуту Видаль помахал мне рукой, предлагая присоединиться к ним. Рейс Сан-Сальвадор-Гватемала-Майами был переполнен. Прибыв в аэропорт за 20 минут до отлета, Видаль и Вал удалились в комнату отдыха. Мы с Риверой занялись багажом. Когда последние пассажиры прошли через барьер к самолету, я зашел за ними. «Все готово для посадки, мистер Видаль», — сказал я. Они заняли места в салоне первого класса, а я отправился в салон второго класса. Через неделю мне, возможно, предстояло присоединиться к штату Видаля. Я с трудом верил в это. Вал, как и обещала, уже разговаривала с Видалем по поводу меня. Она воспользовалась для этого моментом его неожиданного возвращения тогда, в отеле. Несмотря на свое потрясение, она, оказывается, смогла собраться и убедила Видаля в целесообразности своего плана. Когда я подошел к ним у бассейна накануне отъезда, Вал удалилась под предлогом переодеться, и мы с ним остались одни. «У моей жены возникла замечательная идея пригласить вас к нам на работу», — сказал он, когда она удалилась. «Она сказала, что уже разговаривала с вами об этом, и вы как будто согласны работать у меня. Мне это подходит». Валерия вызвалась помогать нам. «Она знает эту работу и вообще...» Пусть чем-нибудь займется. Постарайтесь, Берди. Слово «мистер» уже улетучилось из его лексикона. Закончить у себя все через неделю. И сообщите Дайеру. Жена дает вам очень лестную характеристику, а мне очень нужны именно такие люди. Мой адвокат Джейсон Шекман подготовит вам контракт. Все инструкции будете получать у моей жены. Все вопросы тоже к ней. С этими словами он поднялся и зашагал к отелю, даже не попрощавшись. Теперь он, видимо, уже считал это излишним. Итак, через неделю я снова буду работать с Вау. Постоянно быть с ней, о большем я и не мечтал. Ради этого одного стоило жить. Я вспомнил о Роде. Нужно быть очень осторожным, чтобы не вызвать у нее подозрения. Когда самолет совершил посадку в Майами, мы встретились у таможенного пункта. «Займитесь багажом, Берди», — сказал резко Видаль. «Пошли, Валерия, нас ждет машина». Следуя за носильщиком по вестибюлю, я увидел ожидавшего меня Дайера, на котором был безукоризненный костюм лимонного цвета. «Итак, вливайтесь в нашу команду, дружок. Коротышка только что сообщил мне эту приятную новость». «Коротышка?» «Именно. А мы все так его зовем. Но это, конечно, между нами. Миссис Видаль будет работать с вами. Ей, бедняжке, надо, конечно, немного отвлечься от безделья. Ей с ним нелегко, даже, наверное, трудно. Он ехидно хмыкнул. Небольшая радость разделять ложе с лохматым коротышкой. Мне захотелось стукнуть его, но я сдержался. Багаж здесь. Я займусь этим. Итак, до следующего понедельника, коллега. Дома меня застал обычный хаос. Роды не было, все было перевернуто и разбросано. Пудра густо покрывала трильяж, окурки вываливались из пепельницы, кровать была не убрана, на ковре олели пятна от раздавленной губной помады. В ванной вообще было столпотворение. Одежда валялась везде, где только можно было ее сбросить. Какая же рода все-таки удивительная неряха! Пару часов я занимался уборкой. Затем, приготовив себе мартини, я уединился на кухне. Куда же она могла исчезнуть? Обычно по воскресеньям мы не выходили рано из дома, а лежали и загорали на балконе. Наконец она заявилась. «Hello?» Она подошла и поцеловала меня в щеку. «Не знала, когда ты приедешь. Как поездка?» «Где ты была?» — раздраженно спросил я. «Для воскресенья ты что-то здорово вырядилась. Я была в клубе, надоело тут торчать одной. Ты приготовил что-нибудь поесть?» «В доме же у тебя ничего нет. Странная женщина. Пойдем в кафе». «Опять? Мог бы что-нибудь захватить по дороге». «Проще это было сделать тебе». «Ну, вообще-то я, конечно, должен был это предвидеть. Ладно, посмотри, что я тебе привез». Я отдал ей ремень. Она тотчас же стала привередничать. «Размер не мой. А с чем я его буду носить?» «А это уж твоя забота. Пошли, я голоден». Мы спустились в кафе и заказали бифштексы. «Ну, добился ты чего-нибудь? У этой миссис Видаль поступила она тебе?» В глазах у нее сквозила обычная издевка. Я взял булочку и начал намазывать ее маслом. «Должен тебя разочаровать. Роман не состоялся». «Бедненький мой неудачник. Признайся, все-таки она хорошенькая?» «Признаю, что хорошенькая». Я чувствовал, что она начинает раздражаться, так как я явно не клевал на ее приманку. «Она даже не пыталась затащить тебя в постель?» «Может быть, ты и успокоишься, дорогая?» — мягко сказал я. «Есть кое-что поважнее, что я хотел бы сообщить тебе, но не раньше, чем ты сменишь свою заигранную пластинку». «Что же это такое?» «Ты закончила с миссис Видаль?» «Не делай из меня дурочку, Клей. Итак, что же?» «Я ухожу с этой работы. Видаль предложил мне перейти к нему. Я согласился». Глаза ее широко раскрылись. «Но почему?» «Я буду получать в два раза больше, чем получаю сейчас. Да и работа интересная. Упускать такого случая нельзя». «Так ли? А как насчет пенсии? Ты проработал в агентстве много лет, а теперь можешь остаться ни с чем. Предположим, Видаль умрет. Что тогда?» Предположение было вполне резонным. Я об этом совсем не подумал. «Не умрет он, и, по-видимому, этим вопросом Видаль занимается. Работать же у него люди». Она поклевала немного свой бифштекс с нахмуренным видом. «Где же ты будешь работать? А как же я? Как я теперь буду добираться на работу и обратно?» «Будем откладывать деньги и купим тебе машину». «Правда?» «Даю слово». «Я не хочу какую-нибудь развалюху, только Остин Купер или Тойоту». «Купи, что захочешь».